Глава шестая. Я жевал, попутно рассказывая все, что со мной случилось за эти годы. Опустил момент с ранним взрослением и опытом прошлой жизни. Да и про доминанта умолчал. Но вот все остальное поведал, не таясь. Егорыч внимательно слушал, иногда задавал уточняющие вопросы, хмурился и кивал. Иногда проваливался в свои мысли и барабанил пальцами по столу. «Твою мать!» — дослушав рассказ, досадливо выругался он. «Если бы мы раньше узнали, что барсовцы вырезаны, то удалось бы избежать лишних потерь. Люди у нас на вес золота, сам понимаешь, Михаил Константинович. Живем на отшибе, притока новой крови нет, а твари регулярно пробуют нас на зубок. Вот на прошлой неделе гарпии двух человек унесли». «Хреново вам, Егор Егорович», — сказал я, улыбаясь. «А ты чего скалишься? Радуешься нашим потерям?» — нахмурился майор. «Радуюсь тому, что у нас есть артефакт, защищающий кунгур с воздуха. Даже птеросы, наткнувшись на защитный купол, за секунду обугливаются до костей», — похвалился я, забрасывая удочку. «Даже так?» — задумчиво проговорил Егорыч и полез в карман за пачкой сигарет. Потом будто вспомнил о Зинаиде, которая заявится и настигает по мордасам полотенцем, и тут же спрятал пачку обратно. «А еще мы заняли центр кунгура. У нас есть связь с цивилизацией, дружим с родом Титовых, торгуем помаленьку. Да и население у нас чуть больше 2000 человек». «Хвастаешься?» — спросил Егорыч, осуждающе посмотрев на меня. «Скорее делаю деловое предложение». Выждав пару секунд, я продолжил. «Так уж вышло, что вы угадали. Действительно, я сын барона Архарова. По известным причинам я не могу использовать фамилию отца, но я могу использовать фамилию матери. Моя мама — Елизавета Максимовна Багратионова, и то, что я теперь глава рода Багратионовых, — чистая правда. Вот только есть нюанс. Я аристократ без земли. Все, чем я владею, так это кунгуром. Мне, как и вам, нужны люди. Вам они нужны для безопасности, мне — для возрождения угасшего рода». «По сути, это одно и то же», — кивнул майор, потянулся к кружке чая и попытался отпить из нее, но кружка оказалась пустой. С досадой он вернул ее обратно на стол. «И ты, Михаил Константинович, хочешь, чтобы мы к вам присоединились?» «Именно так. Судя по тому, что я видел, вы отличные люди. Судя по тому, что я слышал, летающие твари доставляют вам море неудобств. Переселившись в кунгур, вы будете в безопасности». «Звучит неплохо. Но я сомневаюсь, что местные захотят переезжать». «Егор Егорович, есть еще и второе «но», — многозначительно сказал я и замолчал, ожидая, пока майор задаст вопрос. «А ты умеешь заинтриговать», — усмехнулся Егорыч. «И в чем проблема?» «Проблема верности. Если вы решите переселиться в кунгур, я должен быть уверен, что никто из переселенцев не ударит мне в спину. А посему я хочу, чтобы ваши люди присягнули мне на верность». «Ха-ха-ха-ха! Ну ты даешь! Да тебя никто и в глаза не видывал, а уже на верность! Шутник, право слово!» Рассмеялся Егорыч и встревоженно посмотрел на дверь. Видать, боялся разбудить Зинаиду, которая уже часа два как должна была спать. «Никто и не говорит, что вы должны сразу присягнуть. Переберетесь в кунгур, освоитесь, поживете пару месяцев, а там уже и решите, мил я вам или нет. Если нет, вернетесь в Чусовской. Если да, добро пожаловать в род Багратионовых». Егор Егорович поскреб подбородок и случайно задел рассеченную губу. Скорчившись от боли, он вздохнул и не спеша произнес: «Ха-ха-ха-ха, можешь лечь спать на диване». Он указал взглядом за мою спину, туда, где стоял коричневый потертый диванчик. Завтра в обед проведем совет. Если большинство согласится на переезд, переезжаем. Если не согласятся, то мы с вами еще раз подеремся, и я поеду в обратную сторону», — заключил я. «Ха, можно и так», — расплылся в улыбке Егорыч, поднимаясь из-за стола. «Доброй ночи, Михаил Константинович». «И вам, Егор Егорович». Майор ушел. Я же разложил диван и незамедлительно лег спать. День выдался насыщенным. Чертовски хотелось закрыть глаза и восстановить силы. Однако если бы я знал, что ждет меня завтра, я бы не спешил прощаться с днем сегодняшним. Часов 10 меня разбудила ругань Зинаиды. Ругалась она шепотом. Егорыч же молчал. Судя по тому, что я сумел разобрать, жена майора не хотела покидать родного поселка. Мол, здесь уже жизнь устоялась, сами себе хозяева и все такое. Однако после долгого молчания Егорыч парировал ее выпад, сказав, что рано или поздно начнется расширение аномальной зоны. И тогда поселок Чусовской прекратит свое существование. В финале он добавил, что это вопрос выживания, и лишь сильный способен защитить мирных жителей. А во мне он как раз видит сильного лидера. Признаюсь честно, мне было приятно это услышать. Зинаида затихла. Судя по всему, она размышляла над услышанным, а может, у нее закончились аргументы. Как бы там ни было, через 5 минут на кухне зазвенела посуда. Талантливая хозяюшка начала готовить завтрак, а в дверь кабинета тихонько постучал Егорыч. «Михаил Константинович, спишь?» «Вовсе нет. Сижу, уши грею», — честно ответил я, сев на край дивана. Дверь отворилась, и внутрь кабинета вошел Егор Егорович. «Знал бы, что у тебя такой отменный слух, утащил бы жену для беседы в дальнюю комнату», — ухмыльнулся Егорыч. «Если бы вы это сделали, я бы так и не узнал, что вы считаете меня сильным лидером». «Ай, да иди ты», — отмахнулся Егорыч, слегка смутившись. «Лучше штаны надень, лидер. Через 20 минут позавтракаем и пойдем на совет. Там и сможешь проявить свои лидерские качества». «Запросто», — ответил я и стал собираться. Помните, я говорил, что жена Егорыча готовит отменно? Завтрак лишний раз подтвердил мои слова. За жалкие 20 минут она состряпала яичницу с помидорами и обозвала ее шакшукой. Никогда такого не пробовал, а когда попробовал, чуть язык не проглотил. Бутербродики с паштетом из утиной печени тоже были восхитительны. Запил все это ледяным морсом и принялся поглощать пирожки с яблоками. Судя по взгляду Егорыча, он никак не мог понять, куда в меня влезает столько еды. «Вот это я понимаю, гость! Все до последней крошки слопал!» — улыбаясь, сказала Зинаида. В этот момент я почувствовал, что уши начинают краснеть. Вот же зараза! Я и правда слишком увлекся и смел все, что было. «Да не тушуйтесь вы так!» — засмеялась Зинаида. «Я наоборот рада. Это своего рода комплимент мне, как хозяйке». «Зинаида Петровна, вы божественно готовите. Егору Егоровичу с вами очень повезло», — похвалил я ее и заметил, что на словах о везении Егорыч потер щеку, по которой вчера огреб полотенцем. Кстати, домашняя замороженная котлета сработала на ура. Фингал Егорыча практически сошел. Была легкая желтизна под глазом, но, думаю, она в ближайшее время тоже сойдет. Попрощавшись с Зинаидой Петровной, мы с Егорычем двинули на Совет народных депутатов. Я не уверен, что именно так называется совет, да и депутатов там было многовато. Собрался почти весь поселок, кроме бойцов, охраняющих периметр. На совете было так шумно, что казалось, будто я попал на базар. Кстати, собрание проходило на футбольном поле, куда я вчера и приземлился. Я шел следом за Егорычем и грел уши, ведь разговоры вокруг были весьма занимательные. «Шо? Вот эта дрыщ поломал Илюху! Да иди ты, козу, в трещину!» — послышался старческий хрип сбоку. «Да я тебе отвечаю, он колдун!» — ответил второй гнусавый голос. «Ха! Это вы колдуны!» — усмехнулась молодая девица лет 20 с небольшим. «Каждый вечер колдырите!» «Фроська, иди знаешь куда!» — обиделся дед. Я в такую рань-то собрались. Заняться больше нечем», — зевнул мужик с помятым лицом. «Ай, да будь твоя воля, ты бы только и делал, что спал целыми днями, лодырь!» — возмутилась женщина, которая, судя по всему, была женой помятого. «Егорыч, у меня крыша течет! Надо бы исправить!» — закричала бабка, пытаясь привлечь к себе внимание. «Хе-хе, у тебя старая крыша уже давно протекла! Носишься со своими кошками, как с писаной торбой!» Засмеялся мужичок лет 30 с рыжей бородой и тут же отскочил в сторону, чтобы не схлопотать от старухи клюкой по спине. «Пшал отседова, ирод!» Пронзительно заверещала бабка, позабыв про крышу. Галдеж стоял такой, что я даже не слышал собственных мыслей. Но было весело. Егорыч остановился в центре футбольного поля, а местные отступили назад на пару метров, образовав пустое пространство. И тут все, как по команде, умолкли, уставившись на меня и Егорыча. Майор коротко обрисовал итоги нашей вчерашней беседы, если так можно назвать рукоприкладство. Народ внимательно слушал, кивал гривами. А когда Егорыч предложил всем переселиться в Кунгур, начался ад. «Да кому ты веришь? Ты глянь на эту морду зеленоглазую! Вылитый колдун же ж!» Ткнув в мою сторону пальцем, заорала дородная женщина. «Никуда мы не поедем! 100 пудов это барс пацана подослал!» Скорчив презрительную мину, гаркнул здоровенный лоб и сплюнул на снег. «А чё вам тут не сидится? Нормально живем?» — спросила молодая девица, и на нее обрушились вдовы, потерявшие своих мужей в этом нормальном житье. «Рот свой прикрой! Если бы у тебя дети были, я посмотрела, как ты запела! Средь бела дня не выпустить погулять даже, того и гляди, гарпии утащут!» «А моего утащили! Ось! Ой, бедный мой Коленька!» — завыла тетка с раскрасневшимися щеками. «Прекратить балаган!» — рявкнул Егорыч. Толпа затихла. Егорыч собирался что-то сказать, но я остановил его и сделал шаг в сторону толпы. «Предлагаю сперва познакомиться. Меня зовут Михаил Константинович, и я не просто пацан, а глава рода Багратионовых». Подняв руку вверх, я продемонстрировал родовой перстень. «Что до барса, так он мертв. Вот этими руками я лично его и убил». «Да что ты заливаешь? Кого ты там мог убить-то?» — визгливо спросила тетка, рыдавшая секунду назад. Судя по всему, плач был наигранным, раз она так быстро сумела успокоиться. «А вы у Ильи спросите, мог я или не мог?» — предложил я, указав взглядом на моего вчерашнего знакомца, стоящего в толпе. Илья потупил взгляд и со стыдом зыркнул на меня. «Чего молчишь? Я тебе нос сломал, или ты в дверной косяк не вписался?» — стальным тоном спросил я. «Ты сломал», — тихо ответил Илья, но стоявшие рядом услышали, и снова начался гвалт. Народ активно обсуждал полученную информацию. Кто-то предлагал меня повесить, и дело с концом. Другие говорили, что нужно выслушать. Третьи и вовсе были готовы переезжать хоть сейчас и все равно куда. «Ну, раз уж вы поняли, что я не совсем обычный мальчишка, то предлагаю следующее. Вы можете выбрать делегацию, и они поедут со мной в Кунгур, посмотрят на все собственными глазами, пообщаются с людьми, а потом уже и решат, безопасно вам переезжать или нет». «Ага! Вы в заложники возьмете наших, и что потом? Воевать с вами!» — послышался пьяненький выкрик. «Молчи, вояка засратый! Ты задницу свою с дивана давно поднимал!» — раздался возмущенный женский голос. «Люда, ну че ты при людях-то, а? Мне же грыжа! А так бы я...» — парировал поддатый. «Ха, трепач!» — хмыкнул парень, стоящий рядом, и обстановка резко накалилась. «Ты это про меня, что ли?» — возмутилась пьянь. «А ну, тихо!» — во все горло заорал Егорыч. «Вместо того, чтобы глотки драть, идите по домам. Я сам с парнем поеду. Посмотрю, что там да как». «Я поеду!» — выкрикнул из толпы Евсей и встал рядом со мной. «А мне можно?» — робко спросил Максимка. «Да кто ж тебя прогонит? Поехали, конечно!» — кивнул Евсей. «Егор Егорыч, пущай Евсей сам едет, его не жалкать, а ты мне крышу справь!» — посоветовала бабка, но на нее никто не обратил внимания, кроме меня. «Бабуль, если переберетесь в Кунгур, у вас будет новая отапливаемая квартира с мебелью», — пообещал я, но доверия, видать, не заслужил. «Кто на тебя, искуситель? Знаю я вашего брата. Сперва сырком заманите, а потом хрясь!» Она ударила клюкой о землю и добавила. «А потом хребет сломаете!» Фыркнув, она медленно поковыляла на выход с футбольного поля, следом за остальным народом. На поле остался только я, Евсей, Егорыч и Максимка. «Да, гостеприимный у вас народец», — присвистнул я. «Скорее настрадавшийся», — вздохнул Егорыч, глядя сельчанам вслед. «Я с вами тоже поеду», — буркнул подошедший к нам Илья. Физиономия сильно опухла. Фингалы под глазами, нос свернут на другую сторону, как я и обещал. Странно, что в травмпункте нос не вправили. «Добро пожаловать на борт», — улыбнулся я и протянул ему руку. Нехотя он пожал мою ладонь. «Если хочешь, то по приезду в Кунгур я попрошу моих лекарей вправить тебе нос. Сейчас-то нос не дышит?» «Не дышит», — буркнул Илья и, посмотрев на меня из-под лобья, расплылся в улыбке. «Не думал, что такой доходяга может так сильно бить». «Сочту это за комплимент», — усмехнулся я. «Но если назовешь меня доходягой при моих людях...» «Снова сломаешь мне нос?» — спросил Илья. «Вовсе нет. Я просто не успею этого сделать. Мои ребятки сами тебя отоварят», — добродушно пояснил я. «Понял, принял. За базаром буду следить», — заверил меня Илья. «Договорились», — кивнул я и посмотрел на Егорыча. «Когда отправляемся?» «Прямо сейчас. Если Зинаида узнает, что я еду в Кунгур, такой вой поднимется!» — закатил глаза майор и улыбнулся. «Хе-хе! Если снова из дома выгонит, можете у меня заночевать. Времянка свободна, баньку истоплю, попаримся, настойчики бахнем, как в старые добрые!» — сказал Евсей, подмигнув майору. «А потом вас обоих выпрут из дома и будете проситься переночевать у меня. Знаем, плавали!» — вздохнул Максик. «Ой, да ладно тебе! Всего пару раз такое было!» — отмахнулся Евсей, и они с майором дружно заржали. «Как я понимаю, вы специально вытворяете подобное, чтобы получить пару законных выходных вне дома?» — спросил я, улыбаясь. «Можно и так сказать», — кивнул Евсей. «Оно ж, знаешь как, бабе сложно понять, что такое мужская дружба. Выпить, поговорить по душам до самого утра, попариться». «Подраться», — вклинился Максик. «Да когда такое последний раз-то было?» — нахмурился Егорыч. «Месяц назад вы Тимура отлупили за то, что он попросил вас заткнуться. Вы ж как полоумные, песни орали в 3 часа утра!» — напомнил Максик, и старики, вздохнув, отвели взгляд. «Не отлупили, а немного помяли», — буркнул Егорыч. «Вы ему лицевые кости сломали», — парировал парень, пристыдив старшее поколение. «Ой, да ладно тебе! Не убили ведь!» — отмахнулся Евсей. «Да так можно оправдать что угодно. Сожгли чужой дом? Да ладно, не убили ведь! Обокрали соседа? Да ладно, не убили ведь! Изнасиловали его жену? Да ладно, не убили ведь!» Стал занудствовать Максик. Я же стоял и ждал, когда терпение старых лопнет. И оно лопнуло. «Евсей, может, и Максику пару лицевых костей сломать?» — улыбаясь, спросил Егорыч. «Да, вот и я об этом же подумал. А то он что-то бухтит многовато последнее время», — усмехнулся Евсей. «Не надо ничего ломать, я все понял, понял», — хихикнув, произнес Максик и замолчал. «Молодец, толковый», — ухмыльнулся Евсей и хлопнул парня по плечу. «Ну, раз все понял, беги к Толику, пусть машину подготовит к выезду». Максик кивнул и пулей рванул на окраину поселка. Мы же неторопливо, под шутки и прибаутки, добрались до гаражей, где к поездке вовсю готовился ржавый вездеход. Увидев его, я засомневался, что эта колымага способна нас хоть куда-то доставить, ведь дороги завалены снегом, а по лесу эта консервная банка вряд ли проедет. Но Егорыч заверил меня, что в умелых руках машина способна творить чудеса. Я кивнул, но сразу предупредил, что в случае чего будут сами ее выталкивать. Мы с Евсеем сели на переднее сиденье. Егорыч за руль, а Максик и Илья — на заднее. Вездеход стал чихать, выбрасывая черные клубы дыма. Но с горем пополам завелся. Заревев, словно раненый зверь, он тронулся с места, и мы помчали напрямик в Кунгур. Удивительно, но Егорыч не врал, говоря про чудеса. Вездеход и правда проезжал там, где и танк увязнет. Вот что значит опыт. Вездеход швыряло из стороны в сторону. Порой казалось, что он вот-вот перевернется, но нет. У Егорыча все было под контролем. Спустя час пошел мелкий противный дождь. Радовало, что мы сидим в тепле, и нам... И тут словно электрический разряд пробежал по позвоночнику. Я почувствовал в глубине леса знакомую пульсацию энергии. Энергия, похожая на ту, которую я почувствовал, перерождаясь в этом мире.